пришлось создать в 1864 году положение о губернских и уездных земских учреждениях. Несмотря на несовершенство и на искусственность избирательной системы, все же это были всесословные учреждения, чего вовсе не знала дореформенная Россия. Одновременно с земской реформой изданы были судебные уставы, где признак равенства перед законом был проведен последовательно, к великому огорчению врагов реформы. Эти реформы, коренным образом менявшие все прежние уклады жизни, бесправной и жалкой, нисколько не повлияли на взволнованные умы. Мечтали об ином. Теперь уже нельзя было удовлетворить просившуюся жажду своеволия. Все или ничего. Вот чего хотела тогдашняя подпольная Россия. Это было справедливое возмездие николаевскому режиму. 4 апреля 1866 года Александр Николаевич гулял в летнем саду в обществе герцога Лёхтенбергского и принцессы Марии Баденской. В 16:00, когда он выходил из сада, чтобы сесть в коляску, раздался выстрел. Это стрелял один из тех подпольных людей, которые не хотели больше чего-либо ждать от царя и медлить терпеливо в бездействии. Правда, этот 23-летний Дмитрий Владимирович Каракозов был, кажется, нетерпеливее других. Его товарищи по кружку Ишутина, как выяснилось впоследствии, даже испугались этого выстрела. То, о чем они рассуждали отвлеченно, для сумасшедшего Каракозова стало неизбежным и фатальным делом. Лихо дело начать. Не беда, что какой-то мещанин Комиссаров ударил по руке убийцу, и пуля не попала в сердце царю. Главное было сделано. Нашелся человек, который посягнул. Каракозов своим выстрелом как будто дал знак, что теперь все позволено. И, конечно, этот юноша был глубоко убежден в том, что совершает героический поступок, убивая деспота. Но сам Александр Николаевич не считал себя деспотом. Он сравнивал себя с царями, которые были на русском престоле до него, и думал, что никто из них не выказал такого доверия к народу, как он. Но Каракозов и его друзья были иного мнения. В своей записной книжке под 4 апреля того же 1866 года Александр Николаевич кратко отметил события своим бисерным женственным почерком. Гулял с Марусей и Колей пешком в летнем саду. Выстрелили из пистолета, мимо. Убийцу схватили. Общее участие. Я домой, в Казанский собор. Ура! Вся гвардия в белом зале. Имя Осип Комиссаров. Сын Александра Николаевича, будущий миротворец, тоже отметил у себя в дневнике события, всеобщий восторг и громовое «Ура!». Потом призвали мужика, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страшнейший «Ура!». Павел Исаевич Вейнберг как раз в день покушения сидел у поэта Майкова. «В комнату опрометью, — рассказывал он, — вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке. «В царя стреляли!» — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом. Мы вскочили с мест. «Убили!» — закричал Майков каким-то, это я хорошо помню, нечеловеческим диким голосом. «Нет, спасли, благополучно. Но стреляли, стреляли, стреляли!» Мы дали ему немного успокоиться, хотя и Майков был близок чуть не к обмороку, и втроем выбежали на улицу. В настоящее время, когда к подобного рода покушениям публика успела уже более или менее присмотреться, невозможно и представить себе, что делалось в Петербурге в этот вечер 4 апреля, когда этот выстрел в русского царя был первым таким выстрелом, раздавшимся в России. Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся слова «Каракозов», «Комиссаров», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго, группы народа, пение «Боже, царя храни». Но в тот же день мемуарист увидел и нечто иное. Угрюмые, сердито разочарованные лица. Эти люди были безмолвны. «С Майковым и Достоевским, — пишет Вейнберг, — Я расстался скоро. Они смешались с ликующей толпой. Царское семейство, конечно, тоже ликовало по случаю спасения. Александр Николаевич по вечерам ездил то в оперу, то в балет. И везде кричали «Ура!» и пели по нескольку раз «Боже, царя храни!» «Меня Бог спас!» — говорил царь и служил молебны и усердно молился. Но любопытно, что посягавший на его жизнь юноша тоже молился. Дмитрий Васильевич Стасов, защитник Ишутина, в своих записках рассказывает. «В день, назначенный для объявления приговора по первой группе, я приехал в суд несколько ранее других. И не помню, кто-то мне сказал, что Каракозов приведен из своей тюрьмы и находится в домашней церкви коменданта, куда можно было недалеко пройти из залы. Я туда пошел и нашел Каракозова стоящим посреди церкви на коленях. Он был совершенно один и молился с таким рвением, так был поглощен и проникнут молитвою, точно находился в состоянии какого-то вдохновения, какого мне никогда и ни у кого не случалось видеть. Выслушал он приговор совершенно спокойно. Сколько помнится, не сказал ни слова. Казнен он был на Смоленском поле. Ишутин подавал просьбу о помиловании, но был приведен также на место казни. Там ему был прочитан приговор, надет саван и спущен на глаза колпак. И в то время, когда надо было вздеть веревку, явился фельдъегерь, объявивший помилование. Замену смертной казни, сколько помню, пожизненной каторгой. Весной 1867 года Александр Николаевич, получив приглашение от Наполеона III посетить выставку, отправился в Париж вместе с сыновьями и свитой. Предпринимая эту поездку, Александр Николаевич не представлял себе, по-видимому, до какой степени французское общество относится враждебно к нему, русскому монарху. У царя было тогда то веселое и даже легкомысленное настроение, которое как-то неожиданно, нередко после припадков слез появлялось у него при разных обстоятельствах. Он не очень стыдился этих своих безответственных и легких чувств, которые понуждали его то заказывать художнику Зичи порнографические картинки, то искать забвения в объятиях одной из блестящих международных блудниц, то устраивать в своих апартаментах для избранной публики непристойные спектакли, причем текст диалогов был целиком из творений великого маркиза де Сада. Еще не доезжая до Парижа, царь послал телеграмму в наше посольство с требованием оставить для него ложу в оперетке, где шло сенсационное представление «Дюшес де Герольштейн». В этой оперетке фигурировала в неприличном виде Екатерина Великая. Великая княгиня Мария Николаевна также была на этом представлении, и ее подруга Воронцова говорила ей: «Маша, как тебе не стыдно, ведь она великая государыня, да и ты на нее лицом похожа». Итак, царь в веселом настроении приехал в Париж. Наполеон III встретил его на вокзале и повез в Елисейский дворец, где когда-то останавливался Александр I. После обеда царское семейство поспешило в варьете, изумив парижан таким пристрастием к развлечениям. Однако очень скоро веселое настроение Александра Николаевича сменилось мрачным и беспокойным. При появлениях Александра в коляске в обществе императрицы Евгении или самого императора повсюду раздавались дерзкие демонстративные крики «Да здравствует Польша!». Польские эмигранты устраивали манифестации на улицах, площадях и даже в Пале де Жустис. 6 июня был назначен большой смотр в Лоншане, где должны были присутствовать три императора – русский, французский и немецкий. На обратном пути, когда царь в одной карете с Наполеоном ехал через Булонский лес, некий поляк Березовский выстрелил из пистолета в русского императора, но промахнулся и был арестован. Пуля попала в лошадь француза Штальмейстера. Вместе с императорами ехали два сына Александра. Царь после выстрела схватил их за руки, спрашивая в тревоге, не ранены ли они. Императрица Евгения, узнав о покушении, сама поехала в Елисейский дворец навестить государя. Она застала его совершенно расстроенного. Он говорил, что ему надо немедленно возвращаться в Россию. Она с трудом уговорила его остаться. Ей пришлось обнять его и заплакать у него на груди. Предстояли еще банкет у префекта Сены и поездка в Фонтенбло. Все ждали второго покушения. И Александр Николаевич замечал, как императрица Евгения все время держится около него, как бы защищая его своей особой от возможного нападения. Пришлось отказаться от охоты в лесу. Царь вернулся в Россию мрачный. Эти два выстрела, Каракозова и Березовского, повлияли на него. Он понял, что теперь началось нечто серьезное и роковое. Он был охотник, чувствовал зверя, и теперь ему казалось, что его самого травят, как волка, что сейчас облава, лают собаки, улюлюкают псари. Вот сейчас увидит он перед собой черное дуло ружья. Это смерть. А ему хочется жить. Он еще не насытился этой землей, где много наслаждений, так ему легко доступных.